«Если поплывем, покажешь мне моторку великого Паши». Он схватил деньги и указал место в носовой части лодки. «Прикройся этими тряпками и не шевелись, да спасет нас Аллах!» Он начал грести. Не знаю, куда мы направились в темноте, к Золотому Рогу или к Мраморному морю. Море, как и темный город, было спокойно и безмолвно. На том месте, где я лежал, я чувствовал едва различимый слабый запах тумана. Услышав вдалеке шум мотора, лодочник сказал тихо: «Ну вот, плывет. Каждую ночь плавает». Мы причалили к мосткам, заросшим мидиями, и в нашу сторону стремился яркий луч света, совершенно ослепивший меня. Луч гулял по городу, берегу моря, мечетям, прыгал в разные стороны. Потом я увидел медленно приближающееся белое судно. На палубе выстроились часовые в спасательных жилетах и с оружием. Наверху на капитанском мостике толпа, и среди нее на возвышении одинокий великий Паша. Он был в тени, и я едва различал его фигуру на движущемся судне, но все же сумел рассмотреть, что одет он так, как одевался я. Я попросил лодочника следовать за судном, но тщетно. Он сказал, что вот-вот начнется комендантский час, что он не враг себе, и высадил меня в каботаж. По опустевшим улицам я дошел до дворца и тихонько пробрался в свои покои. Ночью я думал о нем, о похожем на меня лже-паше, но меня не интересовало, кто он или что делает на море, просто это был повод подумать о самом себе. Утром я приказал сократить на 60 минут комендантский час. Мне казалось, что я смогу лучше проследить так за ним. Я выступил по радио и сообщил народу о сокращении комендантского часа. Кроме того, чтобы создать видимость смягчения обстановки, я приказал выпустить из тюрем часть заключенных. Было ли в Стамбуле больше веселья на следующий день? Нет. Это доказывает, что глубокая печаль моего народа не следствие политического давления, как это утверждают мои оппоненты, а имеет иные, более глубокие корни. На следующий вечер народ, как и накануне, курил сигареты, грыз семечки, ел мороженое, а в кофейнях рассеянно слушал мое выступление по радио. Но как они, эти люди, были естественны? Находясь среди них, я страдал, как лунатик, который не может вернуться в реальность от того, что не в состоянии проснуться. В Эми-Ню-Ню я увидел лодочника, который, казалось, ждал меня. Мы сразу вышли в море. На этот раз ночь была ветреная, море волновалось. Великий Паша заставил себя ждать, но опаздывал, словно получил какое-то предупреждение. Мы причалили опять возле каботаж. Я стал наблюдать. Сначала за судном, потом за самим Великим Пашой. Я подумал, что он красив. Можно ли поставить рядом два слова «красивый» и «настоящий»? Он снова возвышался над всеми на капитанском мостике, и глаза его были устремлены на Стамбул, на людей, словно он вглядывался в историю. Что он видел? Я сунул лодочнику пачку розовых купюр, он налег на весла. Качаясь на волнах, мы догнали их в районе Касым-Паша, неподалеку отсюда верфи, где они высадились на берег. Рассевшись по черным и синим автомобилям, среди которых был и мой «Шевроле», они вмиг растаяли во тьме Галаты. Галата — район в центре Стамбула. Лодочник стал волноваться, что мы опоздаем, нарушим комендантский час. Ступив на землю после довольно долгой качки, я решил, что чувство нереальности возникло у меня из-за того, что я не твердо стою на ногах. Но оказалось, нет.